Глава восьмая. У меня все внутри задрожало и затрепетало. Мурат никогда не говорил мне таких вещей, никогда не обещал защищать и никогда не защищал. Даже когда его охрана приставала, он поверил им, а не мне, и наказал тоже меня. Слезы вновь побежали по моим щекам. — Я боюсь, — прошептала жалобно, с мольбой глядя в глаза того, кто мог защитить и укрыть от всего на свете. Мурат влиятелен и упрям. Он просто так не успокоится. «Не переживай об этом», — спокойно оборвал меня Дмитрий. «Я заинтересован в том, чтобы мои подчиненные были здоровы морально и физически». Я перестала дышать, во все глаза глядя на своего героя. Он стер слезы и со второй щеки, обнял мое лицо ладонями. «Я не дам тебя в обиду». Благодарность теплой волной прошлась по телу. «Спасибо», — тихо прошептала, не в силах сказать больше ничего. И мой шеф сел ровно, чтобы вновь завести машину и продолжить путь. Мы долго ехали по загородному шоссе, пока не сбавили скорость и не свернули на гравийку. Очередной поворот темной дороги показал в конце пути высокие кованые черные ворота с таким же забором, за которым были высажены туи, закрывающие от любопытных взоров территорию впереди. Дмитрий нажал на кнопку маленького пульта, лежащего на передней панели автомобиля, и ворота с тихим скрипом открылись, пропуская нас дальше. Нас встретили выложенные каменной плиткой тропинки, зеленеющие ковры газона, фонтан и изящный трехэтажный дом с французскими зеркальными окнами. Дмитрий вышел из машины, и прежде чем я осознала, что мы наконец приехали, открыл дверь и подал растерявшейся мне теплую ладонь, помогая выйти из автомобиля. Так мы вдвоем и зашли в главные двери этого шикарного дома. Мурат любил кичиться богатством. Золото, вензеля, тяжелые бархатные шторы, массивные люстры, дорогие ковры. Здесь же все было совершенно иначе. Стильный минимализм, уютные светлые тона, много дерева и бежевый обработанный камень в отделке. Напротив входа была металлическая лестница с деревянными ступенями и перилами. Справа каменная арка, заменяющая дверь в большую гостиную с простым светло-серым ковром на полу и белыми кожаными диванчиками и креслами. Просто, но как-то тепло и уютно. — Тамара Ивановна! — окликнул шеф, успокаивающе улыбнувшись, совершенно растерявшийся мне. — Бегу, бегу! — раздалось звонкое. Где-то слева послышалась суета, быстрый топот и шуршание ткани. Двойные двери распахнулись, впуская к нам в коридор милую женщину за 40, в фартуке и с белым полотенцем на плече. «Здравствуй!» — радушно поздоровалась она, светло и добро улыбаясь. От нее мягкими волнами исходили свет и тепло. Вот бывают такие люди, посмотришь на них, и на душе приятно. И будто мир становится чуточку добрее. «Добрый вечер!» — я чуть виновато улыбнулась в ответ. «Простите, что без предупреждения». «Какие глупости!» На меня тут же замахали руками, возмущенно сверкая глазами. Я всегда рада гостям Дмитрия Александровича. Проходите, чего же вы стоите? Минуя длинный коридор, мы вышли в ярко освещенную современную кухню. Белый гарнитур со светло-коричневой столешницей, встроенная техника, какая только могла понадобиться здесь. У большого окна стол на 8 персон. Все чисто, аккуратно, ничего лишнего. Но на мой чисто женский взгляд, здесь катастрофически не хватало декора и уюта. Но ничего говорить я, само собой, не стала. Да и не посмела бы. Я здесь гость, Дмитрий мой герой. «Поживешь с нами?» Не предложил, а практически поставил перед фактом шеф и, заметив на моем лице сомнение и испуг, твердо добавил. «Это не обсуждается. Тамара Ивановна моя няня, горничная и просто хороший друг. Она за тобой присмотрит». «Конечно, конечно!» защебетала женщина. «Будь как дома!» «Вероника», благодарно улыбнувшись ей, запоздало представилась я. В душе все стягивалось и переворачивалось от доброты этих людей, которые фактически впервые в жизни меня увидели. «Даже не знаю, как вас благодарить», — моргнула, прогоняя навернувшиеся слезы. «Для начала перестань плакать», — сказал Дмитрий, протягивая мне белый чистый платок. «И выкать». «Я попробую», — слабо улыбнулась, принимая простые правила хозяина этого дома. Они мне нравились куда больше жестких правил мужа. Раздав нам с Тамарой Ивановной ценное указание, Дмитрий уехал, сославшись на срочные дела и оставив нас осматривать его владения. А поглядеть было на что. Две шикарные ванные, рабочий кабинет на балконе с раздвижными окнами, небольшая библиотека с треугольным окном во всю стену на верхнем этаже. Там же богатый на инвентарь спортзал со стеклянным потолком, через который было прекрасно видно небо и высокие лиственные деревья, растущие рядом. Мы даже в огромный гараж заглянули мельком. У меня поплыла голова от количества ужасно дорогих автомобилей, рядом с которыми даже дышать было страшно. На улице обнаружился бассейн в темной деревянной отделке, плодородный сад, а в нем беседка, напоминающая размерами полноценный дом. Гамак, деревянные шезлонги, зона барбекю, уличная печь, даже баня. Да в этом доме можно было жить всю жизнь, не высовывая носа за забор. Но вот отсутствие женской руки ощущалось. Наверное, декор не входил в обязанности Тамары Ивановны. Или ей и так было хорошо, но во всем доме я обнаружила лишь пару растений и картин. И ни одной вазы, статуэтки, подушки, пледа. «А вот здесь будешь жить ты!» Передо мной распахнулись двери в большую и светлую спальню на втором этаже. В доме несколько гостевых комнат. У Дмитрия Александровича много хороших друзей. Спальня была сделана просто, но со вкусом, как и все в доме. Светло-серые стены, немного темнее потолок, с люстрой в виде белого изогнутого диска, золотисто-коричневый деревянный пол, на нем бежевый ковер. Слева от входа двуспальная высокая кровать с мягким изголовьем. Рядом с ней белая тумбочка со светильником. Напротив окно с невесомым тюлем и плотными шторами в цвет ковра. У стены белый шкаф. Справа от входа светлый низкий диванчик и стеклянный столик перед ним. На деревянных полочках пара книг. «Чаю?» — вдруг спросила улыбчивая женщина, с теплотой взглянув на меня. «С удовольствием», — ответила, благодарно склонив голову. «Я помогу». «Ты что, Ника?» — Тамара Ивановна замахала руками. «Сиди, мой ангел, ты уже достаточно на сегодня набегалась. Устала, небось, после рабочего дня? Я все принесу сюда». Перечить мне не позволили. А потом и вовсе посадили на диванчик, подложили под голову и спину кучу подушек и накрыли теплым пледом, подоткнув его края под меня и тем самым отрезав возможность сопротивляться. Еще мгновение, и Тамара Ивановна упорхнула, оставив меня с обещанием, что к ее приходу я буду сидеть там, где меня и посадили. Я слышала, как она шумит в кухне внизу, и не поняла, в какой момент навалилась усталость сегодняшнего дня. Я прикрыла глаза, обещая себе, что лишь на секундочку, и незаметно для себя уснула. Не знаю, сколько я провалялась на диване, но когда меня разбудило какое-то шуршание в углу комнаты, то за окном было темно. «Прости, не хотел тебя будить», — раздался тихий, бархатный голос шефа.